«Значит, говоришь, за барсуками следишь?» — рокотал волк. «А зачем тебе барсуки? Ты что, волк? У тебя и зубов-то нет!» — медведь засмеялся. «Хи-хи-хи-хи!» — угодливо подхихикнул подлешек. «Отвечай!» Фир снова замер с раскрытым ртом. «Мне велел почтенный леший Фарк и почтенная ведьма Бреха. А ты что, им служишь? И давно? Что-то я тебя раньше в лесу не замечал», — полюбопытствовал медведь. «А зачем им барсуки?» Вала стояла рядом, заинтересованно глядя на подлешика. Единственные звери в лесу, которые не знали о делах лешего и брехи, были медведи. Сами они не интересовались этим, а остальные от них старались держаться подальше. Тем более медведи — звери необщительные, и это получалось само собой. «Ну что же ты молчишь? Отвечай», — настаивал Вул. И подлешек понял, что отмолчаться не удастся, что придется как-то все объяснять этому упрямому, мохнатому и могучему зверю. Но внезапно раздался легкий свист ветра, и около медведей и подлешика приземлилась ведьма. Она едва успела убрать за пазуху свою смертоносную иглу, приготовленную для убийства волка, охраняющего барсучью нору. Ведь она думала, что подлешек вызвал ее для этого, выбрал благоприятный для нападения момент и вызвал. Но сверху она уже увидела, поняла, в чем дело. Медведи — народ очень сильный и мирный, с ними опасно воевать, легче договориться. «Я приветствую тебя, могучий волк. Чем тебе не угодил мой подлешек?» — начала ведьма, встав чуть поодаль. Она знала, что мирный медведь может мгновенно и неожиданно прийти в свирепость, и тогда не успеть ни иглу достать, ни взлететь. «А это что, помощник твой, что ли?» «Мой и лешего, Фарга Татаула Первого». «А мне плевать на ваши титулы». «Да нет, могучий Вул, я не к тому, я просто так, как полагается». «Почему этот мышонок следил за медвежатами?» «Я не мышонок», — запищал Фир. «Молчи, идиот», — прошипела ведьма. «Он не за ними следил, могучий Вул, он наблюдал за барсуками». «А зачем?» «Я ему велела». «А тебе зачем?» «У меня с барсуками есть одно общее важное дело, очень важное». «А ты не врешь?» «Ну что ты, что ты? Чистая правда, могучий Вул». «Ну ладно, забирай своего крысенка». «Я не...» «Заткнись!» — цыкнула на Фира ведьма. Медведь швырнул подлешика и пошел к игравшим за бугром медвежатам. Фир прокатился шагов 20. Еле отдышался, затем подбежал к ведьме, которая продолжала стоять, глядя на него с усмешкой. «И зачем тебя только Фарк держит? Ничего-то ты не умеешь ни следить, ни подслушивать, даже спрятаться как следует не можешь. Глаза бы мои на тебя не глядели». «Ну, почтенная, великая», — подлешек хотел хоть как-то оправдаться, но ведьма уже залетела. «Продолжай, что велено!» — крикнула она, уже улетая. Дежурные волки увидели семью медведей вовремя и перешли на другой склон холма, по другую сторону подземного барсучьего дома, и нору охраняли, и от медведя укрылись, а подлешка они заметили давно и постоянно наблюдали за ним. Волчье логово. Седой волчий вождь лежал у стены в глубине своего логова, и тяжелые думы одолевали его. Он уже знал, что ведьма получила, наконец, то, чего добивалась столетиями – зелье власти. Она уже снова, как в прежние времена, летала, проносилась над лесом со свистом и хохотом и готовилась к полной победе над всеми жителями леса, кто с ней не ладил, в том числе и над волчьим племенем. Вергил знал, что Бреха не может убить его, даже если подстережет из-за угла, даже при помощи любого своего яда она бессильна сделать это. Он не предполагал, как отразит нападение, но знал, что любое оружие ведьмы для него не опасно, потому что законом леса когда-то очень давно ему было даровано бессмертие. Наблюдая его жизнь веками, ведьма должна была понимать это. Еще об этом мог догадываться только древний кедр, потому что он тоже живой свидетель многовековой жизни леса. Больше никто не мог знать о тайне волчьего вождя. Больше никто не мог знать о тайне волчьего вождя. И еще помнил старый волк, что он может победить всех врагов, уничтожить, изгнать из леса и лешего, и ведьму с их помощниками. Но для этого он должен завладеть силой ясного солнышка. Он уже знал со слов великого брата, что только он, Вергил, может овладеть этой чудесной силой, но как это сделать, он тоже пока не ведал. Однако было уже ясно, что для этого надо узнать тайну серой росомахи. И, как сказал голос великого брата, побыстрей, еще задолго до дня осеннего равноденствия. Раздумья вождя были нарушены появлением Гарта. «Отец, явилась ведьма и требует немедленно встречи с тобой». Гарт был возбужден. Вожак понял, что в разговоре с Гартом ведьма не церемонилась. Правда, самовольно войти в волчье жилище все-таки не решилась. «Я выйду», — сказал старый волк. Встал. «Нечего ей делать в нашей пещере, а то после нее целый месяц ядовитый дух не выветрится». Ведьма стояла подбоченясь, опершись плечом о большой валун, неподалеку от входа в волчье логово.